Глава 3. Неожиданные компетенции. Таисия. Купив себе кофе, покачиваюсь в кресле Хасанова. Жду новостей от Ника. Листаю в телефоне странички с фильмами. Может, удастся уговорить Ника вместе сходить на что-нибудь в ближайший выходной. Но будут же у меня выходные. Это же он фигурально про 24/7. Брат сидит целыми днями дома. Вытащить его куда-нибудь на коляске — это целая проблема. Он ее стесняется. Вся его компания потеряла к нему интерес в течение первого полугода после нашей трагедии. Тусуются на скейтах в парке. Гулять не приглашают. Откинувшись назад, покачиваясь, смотрю на лампу под потолком. Веки мои начинают смыкаться. «Можно?» — стукнув, заходит Ксения. Заметив меня в кресле, оторопев, замолкает. «Не уверена», — пожимаю плечами. «Кабинет Хасанова, а он вас все-таки уволил?» «Не из клиники». Несет на стол несколько папок с анамнезами. «А откуда тогда?» — хмурюсь я. «А он тебя еще к себе домой не возил, да?» — ядовито. «В смысле?» — сажусь ровнее. Но Ксения идет на выход, не прояснив свой выпад. Если я кину ей в спину вот этими шарами из Оникса, например... Поднимаю с подставки два декоративных отшлифованных шара для вращения в кисти. Это будет перебор? Дверь закрывается. Кладу их со стуком обратно. Она специально так сказала, да? Я же ее очевидно, бешу, и она издевается. «Как успехи?» Заходит Хасанов, стягивая со щелчком перчатки с рук. «Работаю», — по-деловому отвечаю я, имитируя деятельность за компом. «Надеюсь, пацаны справятся, иначе он опять меня унасекомит». «Хм», — забирает папки со стола. «Ксения занесла». «Да, а можно вопрос на этот счет?» «Давай», — хмурясь просматривает папку. «А откуда вы ее уволили?» «С должности». «А почему?» «Не справлялась». «Спасибо за разъяснение». Поджимаю губы. Теперь все предельно понятно. «А это еще что?» Игнорирует он мою вялую попытку сарказма. «Жалоба?» Читает, набирая на телефоне кого-то. «Мне очень любопытно, чья и на кого, но спрашивать не рискую». «Горыныч!» Отворачивается, чуть снижая тон. «Ты зачем студенток неприличными словами обзываешь? Унижать надо возвышенно. Что сделали? В МРТ с пирсингом положили?» Вздох. Сжимает пальцами переносицу. «Пациент жив? Язык травмировала? Недоумки!» Толкает кулаком в стену. «Жесть какая!» Не дыша, подслушиваю я. «Нельзя от них отказаться, Горыныч. В морг всех на неделю. Нет, убивать не надо. Пусть живыми идут. Моют усопших и ванны. Мое распоряжение, да». Выходит, оставив приоткрытой дверь. «Готово. Лови на почте». Приходит СМС от Ника. Отвечаю. «Ты молодец». Скачиваю на ноутбук папку с видео. Настроение у Хасанова без комментариев, как говорится. И я так рада, что не облажалась тоже. И не попаду под раздачу. Мыть усопших мне, если честно, не хочется. «Руслан Таирович!» Выглядываю я из кабинета, едва сдерживая самодовольную улыбку. «Я раздобыла вам видео!» «Серьезно?» Опускает рабочий планшет, разворачиваясь ко мне. Киваю, все-таки самодовольно улыбнувшись. «Полтора часа видео и еще 11 роликов с другими операциями». «Вау!» — хмыкает он недоверчиво. Возвращаемся в кабинет. «Я стесняюсь спросить, ты им внутренние органы продала?» «Нет, всего лишь небольшой взлом. Вы же меня не сдадите?» «Хм, хвалю. Неожиданные у тебя навыки». Расцветаю, как букет подснежников, пробившись через корку льда босса. «Ты же не с моего ноутбука сотворила это безобразие, верно?» «Но я же не идиотка». «Это сомнительное утверждение. Гарантии нет. Ладно, давай пароль доступа». Загружает он сайт на планшете. «Да все скачано в папку». Он смотрит в планшет, и внезапно его лицо удивленно вытягивается. «Так, очень интересно. А ты сама взламывала Зотова?» «Ну, вам же процесс не интересен. Вы хотели результат. Пожалуйста, результат на экране». Разворачиваю к нему ноутбук с загруженными видео. Но он не смотрит. Первый раз вижу, как он улыбается, вернее, ухмыляется в экран своего планшета. «А что такое?» Настороженно интересуюсь я. «Прямо в сердечный клапан, Зотова. Я практически твой фанат. Впечатлен». «Да что?» Разворачивает ко мне экраном планшет. На главном баннере сайта клиники огромный, лоснящийся, эякулирующий член. «Ах!» Обмираю я от шока. Лицо вспыхивает, словно в него плеснули кислотой. «Отлично взломала! 5 баллов! За скриню, пожалуй, для истории! Сама картинку выбирала!» «Да боже!» Вылетаю из кабинета. «Вот свинюшки китайские!»